Глава третья. Мы двигались по дороге, пока не стало темнеть. И лишь когда солнце на горизонте загорелось алым, старичок выбрал место для ночлега. Небольшая полянка на окраине леса выглядела безопасно. Не совсем у дороги, но и не в чаще, где легко можно было заблудиться. Пока старичок искал, чем нас покормить, Кайл приволок несколько стволов, которые поставил квадратом. Кажется, я поняла, какой у него дар. Сила. И немалая, если он с легкостью поднимал такие тяжести. Чтобы внести свою лепту в общее дело, я походила вдоль кромки леса и собрала хвороста для костра. Кстати, я поняла, что физически работаю нечасто. Уж больно нежные были у меня руки, и когда я задевала колючую траву, то вскрикивала. Безбашенная и неженка. Странная смесь. После того, как я набрала достаточно веток, мы все уселись на импровизированные скамеечки и посмотрели на хворост. «Как это зажечь?» «Сейчас, молодежь. У меня где-то были огниво», — пробурчал старичок и полез в сумку, а Кайл покосился на ветки и подмигнул мне. «Что?» — не поняла я его загадку. «Селин, ты же маг огня!» «Просто щелкни пальцами и прикажи им загореться». «Ты серьезно? Думаешь, раз, и все сработает?» Усмехнулась я и даже щелкнула пальцами, чтобы показать, какая это глупость. Но тут пламя и правда вспыхнуло. «Вот и славно! Талантливая молодежь пошла! Это хорошо!» — обрадовался старик. А я с удивлением посмотрела на свои руки. «Как я это сделала? И умею ли я что-то еще?» И опять голова загудела от кучи информации, которая начала накрывать меня. Оказывается, я знала немало. И заклинания эти были не просто фокусы, а полноценные защитные или атакующие. Огромные узоры, в которые нужно было вложить немало сил, вставали перед глазами. А еще я вспомнила, как кого-то учила им. Но кого? «У меня есть сестра или брат?» «Селин, опять голова?» — заботливо спросил друг, садясь рядышком и протягивая мне пирожок и яблоко. Румяное и должно быть сладкое, но мне не хотелось есть. Неожиданно я почувствовала печаль, да такую сильную, что захотелось плакать. И эта грусть была связана с прошлым. Я словно кого-то потеряла или оставила, а еще меня терзала обида, словно меня предали. И не один человек, несколько. «Ты что-то вспомнила? Расскажи». Кайл не настаивал, просто предлагал побыть жилеткой, в которую я могла бы выплакаться. Но я не хотела казаться слабой. Я случайно не говорила, кто меня предал и почему. Я ведь ушла не только от жениха. Друг неожиданно насторожился и совсем не юношеским взглядом посмотрел на меня. «Что ты помнишь?» «Похоже, он что-то знал. Но почему ты тогда молчал? Ничего конкретного, но моя обида касается не одного человека. Возможно, родителей, которые пытались выдать меня замуж. А может, у меня была сестра, которая любила моего жениха». «Ты единственный ребенок в семье», — неожиданно заявил друг. «Ты знаешь, кто я? Говори!» — вскрикнула, подскочив, и уставилась на этого актера. «Ничего так, хорошо сыграл глупенького». А я и повелась. «Селин, я ничего не знаю. Ты сама сказала, что единственная дочь своего древнего рода. Я догадывался, что ты из знати, но кто? Фамилию ты не говорила. Я, если честно, не силен в знаниях об аристократии. Как по мне, будь ты хоть баронесса, хоть графиня или маркиза, все одно. Но ты сбежала от той жизни», — спокойно выдал друг, ковыряя палкой в костре. «Прости», прошептала я, садясь обратно. И чего я сорвалась? Сама ведь себе написала, что не надо ворошить прошлое, а теперь усердно делаю все наоборот. Но не стала бы я бежать от хорошей жизни. Возможно, я на голову и того иногда, но не дура ведь. Была причина. «Бедное дитя, и как же тебя прижало, что ты решила все забыть?» — неожиданно спросил наш попутчик. Я не забывала, просто головой ударилась при переходе. «Девонька, я, может, и стар, но я тоже маг, хоть и не сильный. И отлично знаю, что если мы хотим что-то забыть, мы это забываем. Наша магия помогает нам заживлять раны, излечивать души, и уж твою память она бы точно вернула, но ты сама этого не хочешь. Твоя проблема не в шишке на лбу, а в этом». И старик с хитрыми глазами показал на голову. «Думаете, память не возвращается, потому что я этого не хочу?» «Именно. Что-то случилось с тобой, и ты захотела это вычеркнуть. Правильно это было сделано или нет, я не скажу. Но, знаешь, порой мы действуем на эмоциях, и потом это приводит к проблемам». «Какой-то умный старик нам попался. Думаете, я сгоряча все забыла?» «Сама же говоришь, от жениха сбежала. Вот тебе и обида. А вдруг измены не было? Ты молодая, кровь горячая, эмоции зашкаливают». Странно, но я решила обдумать его слова, и голову опять прошибла боль. На этот раз с образами красивых девушек. Они смеялись надо мной, перешептывались за спиной. Я словно вспомнила, как они судачили о моем мужчине, который был так щедр на подарки любовницам и так скуп по отношению к жене. А как горяч он в постели! Бедная женушка уже и не помнит этого, ведь муж не посещал ее спальню больше года. Я выныриваю из воспоминаний, опускаю взгляд на язычки пламени и понимаю, что плачу. Мужчина испуганно смотрит на меня, а я быстро стираю слезинки. Была измена, и не одна. Странно, что я не помню мужа, но вспомнила любовниц. Усмехаюсь с болью, а потом задумываюсь. А ведь в воспоминаниях говорили не о женихе, а о муже. Так я что, замужняя дама? Или мой муж погиб, и меня снова хотели выдать замуж? Я вдова? Скорее всего, так и было. «Селин, ложись поспи. Тебе нужно отдохнуть. Вдруг еще что-то вспомнишь». Не хочу больше воспоминаний. Запись в тетради права. Я не должна вспоминать прошлое, так как там не было ничего хорошего. Зачем же так сурово? Если мне было хорошо, зачем я сбежала? Кайл молчит и задумчиво трёт переносицу. Возможно, что-то светлое и было, но этого оказалось недостаточно, чтобы я осталась. Главное не жалеть и идти вперед, а лучше продумать план. Если меня хотят насильно выдать замуж, будет неплохо самой найти себе мужа и быстро обвенчаться. Так я хотя бы смогу выбрать того, кто дорог сердцу. А то вдруг у меня жених толстый и старый. Кстати, первый кандидат уже есть. Кайл вполне себе неплох. Бережет и заботится обо мне, выглядит отлично. Хорошее тело, одаренный маг. Чем не кандидат? «Селин, ты меня пугаешь. Ты почему так пристально меня рассматриваешь?» — спрашивает друг, посмеиваясь и отпивая воду из фляги. «Я тут подумала. Чтобы избежать насильственного замужества, мне самой нужно выбрать мужа. Кайл, а я тебе нравлюсь?» Бедняга точно не ожидал такого вопроса, так как давится и огромными глазами смотрит на меня. «Что я, страшная?» «Селин, ты красивая и добрая, но...» «Но ты не видишь во мне девушку?» «Вижу хорошую подругу». «А жену?» Ответ не требуется, обо всем говорит взгляд. Друг и правда видит во мне некий объект, который он будет оберегать, но не более. Видно, что я ему дорога, но до любимой сердцу женщины я не дотягиваю. «Ладно, ты не единственный мужчина в мире, найду другого». «Селин, мы едем учиться, какие мужья?» «А что? Одно другому не мешает. Вдруг меня найдут, а я замужем. Должен же быть запасной вариант». «Так и знал, что просто не будет. Но чтобы так, мне же голову оторвут», — ворчит Кайл, тяжело вздыхая. «Это он сейчас о чем? Кто и почему ему угрожает? Друг мой, а ты точно не хочешь мне ничего сказать? Прямо чувствую, что от меня что-то скрывают. Но что?» «Нет. И, Селин, я настаиваю именно на учебе. А что касается жениха, в академии от силы будет человек 20. И все в основном крестьяне. Ты что, хочешь выйти замуж не за дворянина? Твоя семья примет такой брак? Пусть сперва они меня найдут. Бурчу и отворачиваюсь. Да, момент с замужеством я как-то не до конца обдумала. Хотя, почему я не могу полюбить крестьянина? Если мужчина — трудяга, это ведь хорошо. Решено. Сначала я осмотрюсь, а потом решу, нужен ли мне такой жених или нет. На такой ноте я отправляюсь спать. Достаю перину, подушку и одеяло, устраиваюсь у костра и быстро засыпаю. Пусть новый день принесет только приятные сюрпризы.